Слушайте, они неплохо, да, у вас? Я предлагаю, давайте, может, сюда что-то поставим, свет какой-то, да? Не против, да, ребят, если я подойду там в танец свой, покажу там, в принципе, легенькие движения, там сначала начинается вот так и вот так. Ну, погнали, я танец свой поставлю. Эй, ребята, уберите его кто-то отсюда. Иди снимай там свои видосы про разводил. Не мешай людям, видишь, там процесс идет. Ты уеб... Да, алло. Алло, да. Игорь Дрезняков. До Сергея Николаевича Филатова еще далеко, но не менее активно работает по находкам. Из громких находок – это находка космического корабля. Парень сообразительный, изобретательный, возможно, имел дело с наркотиками и гаремом. На этот раз нашел паспорт Шамиля. Приятного просмотра. Азербайджанца, да, это товарищ материал? Да, слушаю вас. А где у нас есть, чтобы он добавил? Потеряли вот на Контрактовой, он с девушкой гулял, там или подрезали у него, или он выронил. А где это забрать, он может? Я буду забирать, он по-русски вообще просто не говорит. И ну, вот... у тебя же магазин где-то. Ну, можно на Контрактовой, в принципе. Или на... Или на супермаркет именно? Там сельпо есть на Андреевском только это. А где вот этот сельпо через 10 минут там будет? На самом деле мне 20 надо, я не успею через 10. 20 через 20, смотрите, там 1000 гривен за него хотят. 1000 хотят за него? Да. Игорь, есть 800, я не знаю, как, может, на встречу пойдете, потому что... Добро, давай, там босс наберешь. Да, хорошо. Да, делай. Я уже подхожу, у меня еще минут 5, наверное. С какой стороны вы идете? Со стороны Контрактовой иду, вот КТБ, если по Андреевскому вниз идти. Ага, я был, что вы идете? Я в шортах и в белой футболке, и со мной вот этот парень, Шамиль, ну, в принципе, он будет забирать. Я понял, смотри, давай только так, чтобы нормально, там проблем не всех не было. Да не, без всякого вообще. Я просто ситуацию, ну, его подрезали, просто понял, ну... Не, ну мы так и поняли, да, что подрезали. Я просто человек, которого я попросил вернуть, потому что не ему надо, я и позвонил. Шамиля, родственник, да, наверное, какой-то? Шамиля, да, который знаю, получается, да? Не, вообще без проблем, ну, да, без поста. Да, слушай, там девчонка будет тебе давать, ее Ира зовут. Ага. Она беленькая, полненькая, в сарафане будет. Так. Смотри, там ей, смотри, она денежку срубать не будет. Она тебе даст, а ты денежку принять, денежку терминалу. Строить ли там? Да, ну, нам однозначно, Игорь, нам однозначно, потому что, сам понимаешь, азербайджанский паспорт в Украине очень сложно восстановить. Я понимаю, я все сказал, с моей стороны проблем здесь не будет. Не, с нашей тоже не будет. Не, я согласен, тем более и ты на встречу пошел, тоже скинул, у нас вот 800 только было, пошел на встречу. Да, я 5 вы минут, придете? Я 5 минут и буду вот на АТБ тогда, я наберу, да? Давай. Да, Игорь, мы на месте. Хорошо, вы где-то еще раз скажите. Я белая футболка, джинсовые шорты и вот со мной парень такой, с бородкой, ну, видно, не русский. Смотри, знаешь, что ты на входе стоит, дай бокс. Да, самообслуживание, да, вот эти, которые... Здесь тебя девочка Ира зовут. Она беленькая, полненькая, в красном сарафане. Она не оплатишь, она же чек. Но главное, что ты чек отдал. Да, это Шамиль сейчас будет оплачивать. Я просто ему помогаю, потому что он по-русски не понимает. Смотри, ну, оплата мобильного пишет. Водофон по номеру телефона, видишь? Так, подожди секунду. Да, вижу. 099. Это вводить мне сейчас, да? Да, ввожу так. Так, вставляй сейчас, да? Да, вставляй, а потом не произойдет, ага. Ты не оплатишь. А, ну Шамиль, да. Да, я сейчас люблю. Дай соточку. Ага. 100. Какая там комиссия будет? Сейчас скажу. Так, сейчас нам еще надо вставить. Сейчас я 500 внес. Ага. Да, и есть сейчас 100? 100, вот, да. Да, давай. Это родственники, да, тут Шамиль узнает, это родня подрезала, да, походу? Я сейчас разберусь, поговорим. Так, Игорь, смотри, 754 гривны к зачислению, я 800 внес. Да, заплати 50 гривен комиссию, я не беру. Сейчас, дай 500 гривен. Шамиль, 50, 50. Ну это да, кто-то из твоих, говорят. Может, с рынка кто? Так, Игорь, смотри, 804 гривны у нас к зачислению и... Оплачивай, бери чек. Оплачивай, подожди, или девочку подождать? Да, чек, бери чек, подбери ко входу, ключи в руку сейчас. Так, так это Шамилю куда подойти, это же не я потерял. Ко входу, только входу подойди с парнем, ты вместе. Да-да-да, оплати, распечатай чек, иди ко входу. Шамиль, подожди, подожди, Шамиль. Шамиль. Ты что, ты где находишься, скажи, эй, я твою на***. Да, Шамиль, подожди. Я тебя, если найду, я тебе, сука, сука, Шамиль, подожди. Я твою на твою спину, понял? Да, Шамиль, успокойся. Да ну не позор. Я тебе, сука, живу, я оставлю, подожди. Ты меня понял, сука? Подожди, Шамиль, алло. Да-да. И он говорит, что это ты подрезал, там по голосу узнал. Подожди, Шамиль. Слышишь, голова говяжья. Так а что, я не пойму, происходит. А что он такой злой? Он тебя узнал по голосу. Больной нахуй, ты дура. Слышишь, ты дура. Это ты у него дура без труса паспорт подрезала. Где ты? Давай подходи на АТБ. Иди нахуй. Давай, дура без трусов. Давай, подлетай на АТБ. Алло. Соси шляпу. Слышишь, чепуха. Да подожди, да, я с ним поговорю. Так а что ты, голова? Ну верни паспорт человеку. Я не пойму, голова, ты паспорт вернешь человеку или нет? Это азербайджанский. Зачем ты... Зачем ты у него подрезал вообще его? Я тебе не сам деньги, а платы не подойдет. Подойдет девушка, она себе труп, ты мне не платишь. Ты что, больной? Мы уже внесли и стоим, ждем девушку. Ты что, ты, ну, что, ты на чем? Ты что, голова дурная, я не пойму, ты в уши долбишься? Мы уже вставили, ждем девушку. И по голосу Шамиль узнал вас. Это вы подрезали паспорт. Я алло. Я оплатить не нажали, мы ждем Иру пухленькую, светленькую. Не, старина, ну Шамиль по голосу тебя узнал. Шамиль, это он же? Шамиль, подожди ты. Да убери его. Алло. Чепуха, ты чего в уши долбишься? Да, оплатили. Ой, господи, Шамиль, что ты думаешь вообще, будем? Ты понял, где это он спрашивает? Где это он спрашивает? Он спрашивает, где ты? Алло, я не пойму, слышишь ты, голова дурная, где ты, я спрашиваю. И он спрашивает. Так а ты где? Ты паспорт подрезал, нам с тобой бы пообщаться. Не, старина, ты сейчас не понял. Ты паспорт подрезал у Шамиля. Ну, а пообщаться, когда мы будем с тобой общаться? Да. Ну, так а где ты сейчас находишься? Ну давай, сейчас Шамиль подождет девочку, а мы с тобой пообщаемся. Давай. Ты что, писюн газированный, в уши долбишься? Я тебе говорю, пускай подойдет, а оплатить нажмет. Вы у чувака подрезали паспорт. Чек взял. Чек взяли, да. В смысле не брал чек? Шамиль стоит с чеком. С бородкой такой парень. Крупный. Возьми чек. Так у него в руках чек. Ты что, я не пойму, голова дурная совсем или что? Ты чек не брал. Слышь, ты голова говяжья. Ты ничего не попутал? Чек в руке. Ты, я не пойму, глаза долбишься совсем там? Дырявый или что? Слышишь, ну тут Шамиль... Я тебе базарю, он тебя на гаррем сейчас увезет. Ты понимаешь, он с чеком стоит. Ты проснись, пожалуйста. Шамиль, конечно, по-русски и по-украински плохо говорит, но он сказал, пи***, твое имя, если ты сейчас на АТБ не подойдешь и не вернешь ему документ. Нож положи, Шамиль, нож не бери. Нет, да люди хуй. Алло. О, твои тут, да. Давай, хорошо. Ну, долго ждать тебя? Ну, чек не взял, потому что тебе чек не дало. Ты что, больной? Чек у Шамиля в руке. Вы ж видите нас, посмотри на него. Ну. Давай, вот, дай его ему. Алло. Алло. Старина, здорово! А мы с Шамилем стоим на АТБ уже полчаса. Ну шо... Возьмите за руку. Так а шо вы, соски поросячьи, будете паспорт выставлять, говорю? Господи, отдавать. Не, ну старина, ну только пидоры, ты знаешь, молчат в трубку. Ну, как бы, давай поиграем в игру. Кто будет молчать дольше одной секунды, тот пидорас. Игра началась, в принципе, я не молчу уже больше одной секунды, а ты молчишь. Алло, я перезвоню, старина, что-то слышно плохо. Алло. Ребят, я, ну, блин, ну я и так 5 минут выдержал, может, вы чефир пили. Давайте пообщаться вообще звоню. Не сковано, нет? Бля, ну что вы такие стеснительные стали? Ну, тут плохо слышно, пацаны. Сейчас перезвоню, что-то со связью вообще. Дразнякову. Давай. Я ему там такое выебал, блядь. Я 4 дня, блядь, ебал мозги. Димон, ну, честно сказать, в 11 у него не будет телефон работать, мне так кажется. Думаешь, в жопе у него, да? О, да. У сокамерника в жопе. Вряд ли он оттуда звонок услышит. Только сокамерника разбудишь, вибрации и все. Лол. Алло, доброй ночи. Игорь, да? Да. Старина, пару вопросов есть к тебе. Это Игорь Чайка тебя беспокоит. Да, слушаю. Старина, скажи, как у вас по движухе? Мы со 116-й, вот Сева Воркутинский тут, а ну Сева, это Игорь. Старина, по движухе скажи, пожалуйста, как, ну, вообще, почему сейчас работаете и так далее? Мы хотим встрять, тут и первоходы заехали, понял, у нас активисты. Вот, вы по аферам бомбите, правильно? Правильные контакты дали? Твои цифры? Я не знаю вообще, куда ты звонишь. Старина, если я тебя в рот переспрошу? Ну, если ты сначала поставишь жопу, чтобы я в него вошел, потом отсосешь хуй, отбежишь говно нахуй, потом отсосешь у всех пацанов со мной рядом, и все тебе выебут жопу, то может быть что-то где-то когда-нибудь нахуй у нас что-то получится, и то, если ты, ну, за это время лежать не будешь. Ты в дура. Не меняемая, нахуй. Даже сейчас, нахуй, тебе тупо ебут жопу, нахуй, сука. И ты сосёшь мою хенту в хуй, нахуй, понял, дура? Выговорилась, дура без труса. Выговорилась. Старина, я вопросик повторю. А если я тебя в р***ь выпи... Алло. Ты должен поставить из себя. Что ты там, алло, сука, нахуй? Алло. Я сосед у хента. Поговорите между собой. Все, вон на тебя, слышишь, начал. А ну, сейчас я старшему дам трубку, пообщайтесь. Я старшему дам трубку, пообщайтесь. Алло, я поинтересоваться хочу. Это Дразняков, это, ну, меня Игорь зовут. И он, это он у тебя видео повторял, да, 100 раз? Меня Игорь зовут. Меня Игорь зовут. Ну меня да, Игорь первый раз у меня попался. Он за что меня находил космический корабль. Я помню, Димон. Так ты понял, у него, я ему звонил с этого же номера, раз 100, и он постоянно не узнает, кто. Алло, это Игорь, да-да-да, что там? И постоянно, блин, метадоновая дура. Он сохраняет или что? Не знаю. Слышишь, ты дура метадоновая. Давай пообщаемся, братик, 2 минуты, алло. Братик у меня в трусах, отсоси его, потом будем общаться. Старина, скажи, пожалуйста, ну, пацаны, как бы сказали, тебя можно и гатануть, да, в туз, я правильно понимаю? Туда я попал? Может, ты сосать хуй, конечно, ты хочешь сосать, так соси. Старина, а слышишь, старший хочет поговорить с тобой. Скажи, что я его в рот съебал. О, секунду, подожди, Сев, тебя в рот говорит этот. Алло. Алло. Алло. Ты кучерявая. Алло. Да ну, все уже сказал.